«Разбегаемся». Артем кивнул и повернул снова налево, к проходу между избой и рядом подсобок, чтобы бежать через подворье и разжиться там вилами, косой, топором или хотя бы лопатой. Утопающий, как известно, и за соломинку хватается, а Артем сдаваться не собирался. Ему этого делать было никак нельзя. Поэтому он повел себя как затравленный зверь, решив сопротивляться до конца. Но тем самым он приблизился к улице, уже занятой передовой частью фашистов. Чего-то, что можно приспособить под оружие, Артем не встретил. Вдобавок ко всему, рискнул перескочить на улицу, уже плотно занятую немцами. Он не собирался угонять немецкий танк, хотя попробовать было можно, просто в эту сторону преследующие его фрицы не стреляли. Вот Артем и решил, что там, где остановились на обед танкисты, шансов уцелеть немного больше, да и спрятаться, хоть и ненадолго, есть где и зачем. Мелькали вишни, посаженные у заборов, калитки, до ворота. Ну и естественно подворье с колодцами. Он, намереваясь двигаться дворами, до другой окраины селения, вот так просто, дерзко и нагло, выскочил из-за угла дома, пробежал к колодезному срубу и спрятался за ним. Вот только надвигающаяся волна шума и топота заставила встревожиться и экипажи панцирей Петров, и тех фашистов, кто прибыл в деревню раньше. Началось прочесывание, напоминавшее немцам игру в загонщиков. Нужно было где-то спрятаться, и Тема выбрал сарай, но пока пробирался к нему, во двор, где стояли танкисты, заглянули два солдата, один с карабином, второй с МР-40. Они разошлись в разные стороны, и тот, что с автоматом, направился в сторону сарая, в котором намеревался спрятаться Артем. Немец приближался, Тема сидел, ни жив, ни мертв, с колотящимся сердцем, взгляд его метался и скользнул по кучке мусора, выброшенной из танка. Он осторожно обполз колодец, пока его закрывал сруб, взял консервную банку и бросил подальше. Она, упав, стукнула, фашист обернулся, и Тема решил, будь что будет, подобрал выброшенную бутылку из-под шнапса, вскочил. Одновременно, словно заправский циркач, он разбил бутылку, превращая ее в розочку, и прыгнул к оборачивающемуся немцу. Артему приходилось не раз держать это импровизированное оружие во время стычек на дискотеках или попросту по дороге домой. Правда, он никого не убивал, так от силы полосовал, но сейчас, взмах, удар, он вскрыл фашисту горло почти мастерски, и пока тот хрипел и булькал, принялся забирать у него оружие. На шум вернулся второй солдат, увидел, передернул затвор и вскинул карабин, но на секунду опоздал, очередь из пистолета-пулемета вонзилась в него раньше. Теперь у Артема был МР-40 и нож. Ему бы бежать, но он поступил по-другому, расстрелял выбегавший из избы немецкий экипаж. Собирать трофеи было некогда, он только прихватил новый магазин и рванул через забор, понимая, в сарае теперь уже не спрячешься. Соседний двор он промчался, словно испуганный сайгак. В следующем подворье сразу нарвался на дюжего унтера, собирающегося до ветру влепил ему пулю между лопаток и бросился перебегать улицу. Над головой и мимо ушей засвистели пули, послышались крики и явная ругань. Артем вбежал во двор, на другой стороне улицы, взлетел по поленнице на сарай и перепрыгнул в огород соседнего хозяйства. Не останавливаясь, промчался к калитке, выскочил на следующую улицу, но там в одном из ближайших дворов, на воздухе, обедал целый взвод, по соседству соответственно тоже. Тема выстрелил и, свернув, бросился в огороды напротив. Снова свист пуль, пригибание, дворы и проходы. В одном месте почти схватили, пока менял магазин, но удалось вырваться. Потом пришлось бросить автомат и с одним ножом беспорядочно метаться, каждый раз прощаясь с жизнью. Немцы, используя ситуацию, стали охотиться, не ведя прицельного огня, больше загоняли. А далее, все вообще, напоминало нелепую, смертельную игру, с целью прожить еще немного, хотя он естественно понимал, как веревочка не вейся, а конец один. Но его словно хранил дух весельчак, давая ненадолго ускользнуть. Так Артем бегал, отступал, стреляя, оступался, падал, перекатывался, снова вскакивал в последний момент. И нападал на тех, кто с МР-40, а их было немного, менял отстреленные автоматы с пустыми магазинами на заряженные, снимая их с убитых только что гитлеровцев. Он уже пять раз прощался с жизнью, когда падал и его окружали, но выручала изворотливость, желание жить и невероятные случайности. Несколько раз его почти брали, но он падал, отстреливался почти в упор, катаясь на спине у падавших рядом гитлеровцев, отбирал оружие и, снова вставая, убегал, петляя как заяц. Наконец, загнали, окружили и долго били прикладами, пока какой-то майор не остановил солдат и унтеров и не приказал охранять. Тут уже Артем вырубился и улетел в темноту. У лейтенанта дела обстояли иначе, но не лучше. Выскочить из деревни ему также не удалось. Вначале он двигался вдоль огородов, рассчитывая резко свернуть вправо в удобном месте, но погоня не отставала, пули свистели рядом, а вскоре появились группы, бегущие наперерез. Тогда Олег метнулся снова во дворы и спрятался за углом дома, поглядывая то себе за спину, то в сторону огорода. Так он выждал и всадил вилы первому мчавшемуся за ним немцу. Отобрал у него карабин, лейтенант пристрелил напарников, неудачливого фашиста, и бросился, как и Артем, на соседнюю улицу, стреляя или сбивая с ног прикладом всех, кто выскакивал навстречу. Ему удалось проскочить к застывшей у дворов бронетехнике и танкам, и он в отчаянии попытался угнать один из панцирей, но не успел залезть в водительский люк и спрятаться внутри танка. Его заметил вышедший из хаты немец и собиравшийся набрать воды. Фашист заорал, наружу выбежал экипаж, подоспели и другие солдаты, стало уже не уйти. Олег чертыхнулся, все-таки завел танк и увел его, но через несколько дворов его блокировали другими танками, зажав плотно и не дав вырваться. После его вытянули из люка и хорошенько отдубасили, после чего лейтенанта волоком оттащили в крепкий подвал, где он присоединился к лежащему там Артему. Так забитые до полусмерти, советские танкисты оказались в плену, что еще не осознавали, поскольку находились в бессознательном состоянии. Но это был еще не финал. На их счет, у гитлеровцев имелись планы, а родная 34-ка все удалялась, остаток их экипажа ничего не мог поделать, и как-то помочь, они в попытке оторваться уже отъехали приличное расстояние. Поняв, что погони за ними нет, Борис выбрал удобное место, остановил машину и горестно наклонился. Надо же так неразумно вляпаться. Командиров потеряли, по чьей земле движемся неизвестно. Ну и куда теперь? Крикнул он. Не представляю, разворачивая припрятанную карту, отозвался Геннадий, давай в сторону обойни. Кого-то да встретим. На немцев бы не нарваться. И на мины. А мы внимательно, осторожно и с оглядкой. Не тут же торчать. Ладно, попробуем проскочить. Что с боезапасом? Почти на исходе, так что движемся с остановками и путь просматриваем. Хоть бы топлива хватило, так мы его почти не расходовали. Ты дорогу до батальона не посчитал, так что нужно где-то разжиться. И они, как можно незаметнее, направились дальше. Через час движения рывками Борис остановил машину, решив, что проехали достаточно, и показал на рацию. Пробуй вызвать, может, теперь ответит. Генка протиснулся на место стрелка радиста, приставил к уху наушники и принялся вызывать, меняя частоты. Но бригада в это время сражалась с дивизией СС «Мертвая голова» за Покровку. Ведя ожесточенные бои, фашисты трижды теснили ее подразделения и в конце дня овладели этим населенным пунктом. Получалось, куда бы Борис не вывел танк, там бы ждал неприятель. Оставалось искать другие танковые соединения или корпуса их армии, хотя бы для того, чтобы заправиться. И если раньше эти вопросы решал лейтенант, то теперь это впервые предстояло сделать самим. И если не удастся добраться до своих танковых частей, они просто станут, и тогда придется либо бросать машину, либо оставаться в ней, сколько возможно. Думали, блин, куда уж хуже, чем оказаться в самой гуще боев в прошлом. Пробормотал Борис, а оно вон как. Теперь все, просто живи, пока живется. Есть радиоперехват на русском. Перебивая размышления товарища, заорал Геннадий. Только не понять ничего, кто с кем говорит, что делаем. Идем в северном направлении, там должны быть наши рубежи. Так и поступили, пару раз натыкались на немецкие части, но время их выявляли и объезжали. С остановками двигались все дальше и дальше, уже окончательно сбившись. На многие километры вокруг все кипели бои с попеременным успехом, поселки, станции и высоты брали то оккупанты, то советские войска. Но было много участков, где свободно хозяйничали фашисты. Поэтому Борис вел танк, обминая любые населенные пункты, возле которых не наблюдались советские войска. На душе было гадко и муторно, будто они сами бросили товарищей, они их вынудили. По пути умяли часть остававшегося сухого пака, попили из встреченного ручья и, выбрав направление движения по ложбине, неуверенно двинулись дальше. Так, за вторую половину дня Борис и Геннадий отмахали немало и на остатках топлива пробились в зеленый лог, расположенный возле Панри. Это было далеко, и как им удалось столько проехать, осталось под вопросом. Ну наконец-то свои, облегченно выдохнул Борис, правда еще неизвестно, как нас примут. Я танки видел, вон там в сторонке, значит, хотя бы заправимся. Погоди радоваться, вон пехота бежит как-то не слишком гостеприимно. Танк вмиг окружили, причем в руках некоторых солдат мелькали гранаты и бутылки с зажигательной смесью, пришлось вылезать, чтобы разобраться. «Эй, бойцы, мы свои, что не видите?» – заорал Генка, высовываясь в люк. «Сейчас посмотрим, какие вы свои, откуда прибыли, отойди от машины», – закричал и Борис, видя юркого паренька с бутылкой, «иди немцев жги». После некоторой перебранки оказалось, что вокруг по оврагам расположилась артиллерия, на одну из батарей которой они и вышли. В логе дислоцировался командный пункт 9-го гвардейского воздушно-десантного полка. Там также находился подвижный резерв. Так их танк оказался практически в 2 километрах от железнодорожной станции Панри. В общем, сначала танкистов ждал нелегкий прием, но в условиях немецкой атаки было не до проверок. Танк, на котором прибыли 2 измазанных и усталых члена экипажа, носил следы тяжелого боя, и это помогло разобраться. В итоге, их сопроводили в штаб 103 танковой бригады, а после распоряжения, начштаба, накормили, танк вооружили и задействовали в обороне. Станция Панри занимала очень важное стратегическое положение, защищая железную дорогу Орел-Курск. Здесь, как первоначально считало командование фронта, будет нанесен главный удар противника, поэтому селение было одним из узлов обороны. Большое количество танков, самоходок и бронетехники на полях сражений часто больше поражалось минами, чем снарядами, выпущенными из пушек. Поэтому и станция была окружена управляемыми и неуправляемыми минными полями, где установили и трофейные авиабомбы, и крупнокалиберные снаряды, которые были переоборудованы в фугасы натяжного действия. Оборону Панри усилили закопанными в землю танками. Небольшая станция была превращена в настоящую крепость с мощной противотанковой обороной. Тут своеобразный расчет и принял бой, встречая врага пулеметным огнем и орудийными залпами. «Кто бы сказал мне перед учениями, что я буду с фашистами воевать», — заметил Генка, — «я бы счел его сумасшедшим». «А оно, вон как обернулось. Случайность — это следствие чего-то», — выкрикнул Борис, — «но это уже не важно. Уцелеть бы и вернуться». Уже вечером, уставшие за день, они оба, в полном отчаянии, думали о своем командире, жив ли, где он, и как им теперь вернуться, если Артем не с ними. «Если Тема жив», — проговорил Боря, размещаясь у танка, — «думаю, он всеми силами будет стремиться к ласточке. Туда нужно и нам. Нужно скопить запас провианта и воды, раздобыть патроны и, заправив танк, двигать в те края. Легко сказать. А есть другой выход. Там, по крайней мере, точка входа. Лучше уж около нее посидеть, чем тут голову подставлять. Ты прав. С утра начнем готовиться». Артем долго находился в беспамятстве, но, наконец, со стоном пришел в себя. Болело все, кружилась голова, и он не сразу разлепил слипшиеся веки. Где он? Ах да, они же выброшены в прошлое, и он, судя по всему, в плену. Сколько прошло времени, но ничего рассмотреть и понять не сумел. Он наперся на руку и охнул, сесть удалось с трудом. Посидел немного и принялся ощупывать себя. Судя по стонам, раздававшимся рядом, и по тряске, его в компании кого-то куда-то везли. Этого еще не хватало. «Ну, отлично», — с сарказмом подумал старший сержант Кравцов, «теперь я еще и пленник. Хотя один плюс все-таки есть, сразу не расстреляли». Он повернул голову и позвал в темноту. «Кто со мной?» «Олег, Сушкин, ты тут, тут, ты как? Паршиво, отбили все. Нужно знаки отличия сорвать, а то могут и к стенке поставить. Они сами это сделали. Не знаю, что они задумали, но жизнь оставили. Я так понял, потому что танкист. Иначе бы. Это обнадеживает, может, еще повоюем. На чьей стороне? Ты что говоришь? Но в то же время, и пугает, закончил тема свою мысль. Хоть бы эксперименты не ставили. Нужно было по пуле себе всадить, и все закончилось бы. Прошептал Олег. А теперь? Артем промолчал, он не собирался продавать родину, пусть в его время, и распавшуюся, но также и не собирался гибнуть как баран. По его логике, нужно было надеяться, и не смиряться, пока дышишь. Тема решил занять выжидательную позицию, и принялся растирать затекшие мышцы. Но мысли все равно, роились как пчелы. Возможен ли побег? Если накинуться всем вместе и завладеть оружием, а потом дать деру по буеракам, балкам, да ложбинам. Или попробовать пробиться на грузовике. В общем, попытаться уйти, пока не поздно. Правда, свои с караваями, из плена не встречают. Нужен веский трофей, в оправдание. Грузовик, болтало из стороны в сторону, кидало на ухабах, но он упорно, вез пленников куда-то в неизвестность. Их не поили, не кормили, не давали дышать, везли как в душегубке. Вопрос, куда, и для чего. Но вот автомобиль, наконец, притормозил, и куда-то въехал, еще несколько метров, и он остановился. Послышался собачий лай, отрывистые команды, дверь будки распахнулась, солнечный свет полоснул по глазам, и тема понял, их привезли на какой-то сборочный пункт, концлагерей тут точно не было. Выходить по одному, раздалась команда по-русски, называть имя и фамилию, становиться в одну шеренгу. Предупреждаю, попытка к бегству, расстрел. Артем чуть выждал, ладонью прикрыл глаза, и двинулся к двери, за которой маячили немцы с собаками, и выстраивались его товарищи в танкошлемах. Точно, одних танкистов отобрали. Интересно для чего? Хотя тут гадать особо нечего, либо танки чинить, либо в них сидеть. Попал блин. Он спрыгнул на землю, охнул, назвался присвоенным именем, и потащился к строю, быстро бросая взгляды по сторонам. Явно не лагерь, но барак имеется, колючка по периметру, вышки, какие-то рвы. Еще дальше то ли заводик, то ли тракторная бригада с мастерскими, неужели заставит чинить вражескую технику и танки. Нашли рапсилу гады. Шеренга постепенно увеличивалась, вот и Сушкин, пришкандыбал, весь окровавленный, и без знаков различия, кто-то постарался, вряд ли он сам. Лейтенант явно мог наделать глупости, и Артем поспешил подтянуть его к себе, и поставить справа. Олег, не ерепенься, пристрелит как собаку. Сделай вид, что смирился, а при первом удобном случае, рванем отсюда. Так что береги силы, нам еще возвращаться. Отсюда не сбежишь, вон охрана, какая. Что-нибудь придумаем, а пока, молчи. Танкистов построили, и перед ними вскоре появилось несколько офицеров. Один начал говорить, а второй стал переводить. Вас щадить, потому что вы знать ваш танк. Я знать, что вы не все мочь водить танки, поэтому те, кто уметь шаг вперед, вас задействовать в нашем театр. Остальные будут арбейтин, на разных видах работа. Механики-водители станут, как это, испытатели прочности. Артем уловил в этих словах что-то знакомое и, не раздумывая, толкнул в спину лейтенанта и шагнул сам. Ти уметь водить? Тут же спросили его. Приходилось. Это есть мало. Показать. Я смотреть позже. Оставаться строй. Ты что творишь? Прошипел Олег и нарвался на вопрос. А ти? Уметь? Сердито кивнул тот. Гуд. Хорошо. Мы отобрать достаточно. Так отобранные танкисты образовали еще одну шеренгу. Только теперь Артем понял, почему все пленные никогда не кидаются на конвой, просто ждут до последнего, надеясь на чудо. Хотя какое уже чудо, когда ставят к стенке и наставляют ствол, умри хоть попытавшись ударить. Иначе умрешь безмолвно, как трус, а так напоследок можно и глаз выбить фашисту, и нос сломать, а всякие там, стреляй в грудь коммуниста, глупо и бессмысленно. Но никто не рыпнулся, просто так кидаться на стволы не стали. И вскоре, отсортировав всех пленных, погнали в барак, не давая особо рассмотреть, куда они попали. Там Олег смог поговорить со своим стрелком-радистом. «Николай, ты чего удумал? Немцам служить я не намерен. Тихо и спокойно. Слушай, молча, не возражай и не перебивай. Во-первых, никому служить мы не будем, считай это глубокой разведкой в тыл врага. Во-вторых, так уж повелось, что вернувшимся из плена бойцам, у нас, не очень-то рады, и желательно добыть какой-нибудь трофей, сбегая. Карту там с отметками, портфель с документами, ну или важного языка. Это осложнит нам, и так нелегкую задачу, но после наше положение улучшит. Поэтому выжидаем, и наблюдаем. ГМ, придется поверить тебе на слово, сержант. А там, посмотрим. Сам подумай, на танке бежать проще, хоть и не легче. Я заметил тут парочку. Забор почти в любом месте, можно преодолеть. Да и от пуль защита, а от снарядов. Я видел и пушки, и несколько тигров, а у них зона поражения, почти 2 км. Ну, тебе как мед, так еще и ложкой. В общем, вытерпи, не нарывайся пока. Их всех разместили как скот. Прелая солома, отхожее место, антисанитария, клопы и вши. Охрана вокруг, сразу отбивает мысли о сопротивлении и побеге. Несмотря на все это, огонек надежды все-таки тлел, и Артем попытался восстановить силы. Олег был мрачен, казалось, еще немного и он кинется на стену, но пока лейтенант держал себя в руках. Ближе к обеду им дали, по полкружке воды, куску черствого хлеба, и полмиски какой-то баланды, состоящей из разведенной в воде муки, отходов от продуктов, немецкой кухни, картофельных очисток, обрезков лука, морковки, и попорченного овса. Затем всех выгнали снова на жару, и построили перед парком захваченных советских и немецких устаревших танков. Что им надо, чтобы мы маневры устроили? Не понял лейтенант. Они и так знают характеристики, ответил Артем, думаю, нас ждет нечто неприятное. И тут все выяснилось. Ваша задача довести машины до артиллерийских позиций, снова заговорил Гауптман, знающий русский язык. Кто поведет Т-34, не подставлять борта, идти в лоб. Кто поведет нашу технику, можете хоть крутиться. У вас будет 2 сектора, на одном советские пушки, на другом наши экспериментальные орудия, потому не юлить, имитировать атаку. Ну, вот тебе и шанс, лейтенант, проворчал Артем, если охота на небо, пожалуйста, я так просто не дамся, поманеврирую, а там главное на позиции выскочить, там вон тигры о башню повернуть, это не пушку развернуть, все предусмотрено. Тема вспомнил старый кинофильм «Жаворонок», где герой оказался в подобной ситуации и, сумев подговорить товарищей, выскочил из нее, они раздавили пушку и сбежали. Потом, правда, все равно погибли, но они использовали при побеге хитрость, подобную их факелу, взяв ведро с ГСМ и чего-то там наколотив, а во время движения подожгли. А после того, как немцы сочли танк подбитым, понеслись вперед и раскатали пушку. Вот только удастся ли такое повторить? Хватит ли горючего, чтобы вырваться и уйти на восток? Да и экипажи в фильме были полные. Значит, нужно действовать иначе. Но смекалку применять по-любому. Ему тут помирать никак нельзя. Тем временем, в танке, под дулами автоматов, загнали первую четверку истинных механиков-водителей, и они, заведя, повели на убой 4 машины. 2 панциря уже улучшенных, старую 34-ку времен первых лет войны, и Су-76, самоходку. Ни одна боевая машина не имела боезаряда, поэтому фашисты попросту использовали их, как движущиеся мишени, не могущие выстрелить в ответ. Идут вроде неплохо, заметил Олег, может, и прорвутся на позиции в батареи, да поутюжат фрицев гусеницами напоследок. Не подпустит их близко, это они самую границу поражения выискивают, сказал кто-то. Че, там выискивать, буркнул Артем, мы результативно поражаем с 500, значит 600. Тут прозвучали пушечные выстрелы, понеслись снаряды, выпущенные в лоб, прямой наводкой. Есть попадание, 34-ка стала и задымила, та же участь ждала и самоходку. Это были давно разработанные и устаревшие машины, а немцы нуждались в испытаниях пушек нового образца против бронетанковой техники этого года. Панцири встретила огнем, трофейная, советская батарея, на этом рубеже выявляли, что еще можно улучшить в самом массовом танке, где усилить броню и как увеличить скорость и маневренность. После первой четверки на рубежи атаки вышли уже сконструированные, но еще не серийные самоходные установки Су-85, созданные на базе танка Т-34 и штурмового орудия Су-122, а также, давно разработанный, а теперь модифицированный, но находящийся в резерве, танк-истребитель Т-44-57. Пристрелялись собаки. Теперь будут на более новой технике проверять. Послышались голоса. Где они их взяли? Как достали? Изумился лейтенант. А что? Спросил Артем. Это опытные образцы. Нет, но эта бронетехника редко встречается. Самоходки это новейшая разработка, а Т-44 кардинально переделан. Исчезли надгусеничные ниши и боковые стенки корпуса стали вертикальными. Не удивлюсь, если и движок новый. Башня смещена к задней части и стала расположена ближе к центру тяжести танка, что повышает точность стрельбы на ходу. Смотри, теперь снижена вероятность зачерпывания грунта пушкой при движении на пересеченной местности. И нагрузка на передние катки снизилась за счет такого расположения башни. Если в Т-34 слабым местом есть люк мехоеда, из-за расположения в лобовом листе брони, то тут люк убрали на освободившееся место на крыше корпуса. В общем, это плохо, что фашисты завладели редкими машинами. Они стояли, ожидая своей очереди, и пользуясь моментом, смотрели на очередную, безнадежную атаку. Танкам все равно бы не дали прорваться, подведи расчет, экспериментальная пушка, наготове была, давно проверенная батарея. Прорыв был невозможен, а результаты попаданий, фиксировала, целая комиссия, вносила данные о толщине и крепости брони, а также уязвимых местах. Долго здесь не протянешь, заметил Олег, после того, как танки, получив пробоины стали, а мехведов, если тех задело, попросту добили. Сегодня, похоже, нас пронесет, отозвался Тема, а до завтра, нужно что-то придумать. Оно и действительно, в первый день, задействовали тех, пленных танкистов, кто служил механиком-водителем. Всех остальных погнали на восстановительные работы, чинить поврежденные узлы и механизмы, заваривать броню, собирать гусеницы и прочее. К ночи, выдав снова всего по полкружке воды и несколько сухарей, всех согнали в барак, где усталые и получившие психический надрыв бойцы попадали без задних ног. Глава 6. Кто не рискует, тот гибнет по-тихому. Артем, несмотря на свою участь, все думал о пропавших друзьях-товарищах, удалось ли им вырваться из тисков, куда они пробились, и возможно ли их будущая встреча. Может, их соберут всех вместе, те неведомые силы, что закинули сюда, а может, они никогда больше не увидятся, он-то в плену. Оставалось только надеяться на чудо, но и самому не плашать. Размышляя, Тема незаметно уснул, и как показалось, только смежил веки, а уже утро. Ни свет, ни заря, в бараке побудка. Не успели пленные продрать глаза, да кое-где отметиться, всех погнали на работы и на полигон. Придумал что-то? Первым делом спросил Олег, едва поворачивая голову к Артему. Нет, ничего толкового в голову не пришло. И что думаешь? Не отставал лейтенант. Пока смотрю, делаю выводы. Рассматриваю варианты бегства, ответил Тема шепотом. Тянуть нельзя, посадит в танк, считай, хана. На своих двоих, вряд ли возможно драпануть. Вот на танке, да. Проломиться через колючку, и ходу. Если не подобьют, нужно план разработать. Позже посмотрим, что делать. А сейчас давай не привлекать внимание. Они умолкли, конвоиры снова построили их в шеренгу, и придирчиво начали отбор кандидатов в смертники. Танки на этот раз, одни Т-34-76, уже доставленные с Курской дуги, проверенные боями, но не бывшие подбитыми, экипажи их оставили из-за сложных поломок на маршах. Уже здесь, их отремонтировали, и привели в готовность. Как, по-твоему, где мы? Шепнул Артем лейтенанту. Насколько далеко нас завезли, где может располагаться этот объект, не могу и предположить. На карту я смотрел только в округе дислокации бригады. Может, где-то в районе Харькова, завод там был. Ладно, если сегодня укажут на нас, надо бы в 1/4 попасть, прошептал Артем, и на один рубеж. Зайти на позицию с двух сторон и на предельной скорости ворваться на нее. А там, пока будет паника, раскатать орудие, а после сразу на забор. Отчаянно, но может сработать. Они замолчали и стали следить за группой немецких офицеров и солдат. Те шли вдоль строя и выбирали следующую партию смертников и вскоре остановились перед ними. Что те есть водить? — спросил знаток русского языка. «Т-34», — ответил Олег. «Ати». Гауптман повернулся к Артему. «Все», — буркнул тот, и почти не соврал. «Пробовал многое. О, это есть хорошо. Вы выходить на линию атаки. Мы стрелять только до 100 метров. Вот ли тихо мы и приплыли», — проронил Артем. «Не поминай лихом». Так их снова отобрали, после чего, не дав переброситься и парой слов, отконвоировали к предназначенным для них танкам. Олегу досталась машина со снятыми дополнительными баками, убранными пулеметами и, соответственно, без боеукладки. Он отметил свежие следы сварки, отсутствие кое-каких деталей и полез на место механика-водителя. Артема же подвели ко второй 34-ке с опиленной пушкой и указали стволами автоматов «лезь». Он влез, отметил, словно в издевку оставленный пулемет, понятно без единого патрона, и буркнул. «Ладно, суки, будет вас тест-драйв. Стремитесь идти ровно. Скорость не развивать, не вилять и не отворачивать. Нас интересовать крепость лобовой броня. Выдвигайтесь. За кусок черствого хлеба, глоток воды и баланду гинуть как безвольная овца. Хрен вам, сволочи!» — выпалил Артем. «Сейчас вы у меня понервничаете». Пленники завели машины, двигатели равномерно загудели, и танкисты мысленно попрощались друг с другом и с жизнями, подумали о родных и близких. «Пора, иначе расстрел. Чуть добавить тягу, рычаги на себя и вперед». Танки, ведомые ими же, двинулись, оставляя перед парнями нелегкий выбор: идти зигзагами и попытаться прорваться на позиции, а там давить все, что удастся, или наехать на солдат и хоть так отдать свою жизнь, или же отдать ее просто, тупо выполняя требования фашистов, и погибнуть под пушечными выстрелами. А секунды бегут, каждый удар сердца приближает полет смертельной болванки. Кто-то заорал песню, кто-то в бессильной злобе сжал зубы, кто-то прошептал слова бабушкиной молитвы, и 34-ки дружно выползли на прямую дистанцию. Сами машины будто показывали крепость духа и характер своих создателей. Сталь ломается, но, не гнетя, танк погибает, но не сдается. Тверда рука, ведущая машину в бой. Пусть и такой, в котором нет славы и чести. Но ты либо боец, либо нет, другого не дано. Каждый, подбадривая сам себя, орал в пустом танке. «За ВВ Родину! За Сталина! За нас отомстят!» Орали по соседству, истинно веря в эти слова. «Ура! Последний клич атак и побед!» Только Артем зло прокричал. «Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь». Он вцепился в рычаги, вжал педаль и, ломая в себе инстинкт выживания, заставил себя ехать навстречу несущим смерть болванкам. Грянул орудийный залп, смерть занесла косу. Первые попадания, но, к счастью, не фатальные, и Артем не выдержал, воткнул последнюю передачу, добавил тягу и погнал вперед со скоростью, которую мог развить танк. Выстрелы, грохот, броня, словно его собственная кожа, ощутимо вздрагивает. Ее прошивают вражеские снаряды, но танк не загорается, двигатель не глохнет, только немного теряется скорость. Перед глазами кровавые пятна, но тема в сознании, вот только не совсем понимает, что делает. Руки и ноги действуют, словно сами по себе, жмут, тянут и давят. Ничто уже не важно, это последний в его жизни бой, последний вдох, последние удары сердца. «Давай, браток, продержись еще чуточку», — шепчут губы, и танк несется зигзагами, и непонятно как, наращивает скорость напрямую. Олег впервые в жизни взмолился, ему как комсомольцу это было непривычно, он просил придать ему уверенности, мужества и стойкости духа, а вовсе не спасения. На краткий миг лейтенант посетовал, что они со стрелком не успели договориться о взаимодействии. Теперь каждый сам по себе. Вон Николай погнал навстречу смерти, видно, его охватил боевой азарт, и он выбрал жажду скорости, стремительность атаки берсерка, а не скорбную участь жертвы. «Что ж, поддержу товарища», — решил Олег, — «семи смертям не бывать, а одной не миновать. За Родину». Он тоже увеличил скорость, мысленно представил, как наводит пушку, целится и жмет на спуск. Выстрел. Нет экипажа, нет вооружения, но позиция врага все ближе и ближе. Видны стволы пушек. Среди них одна необычная, непривычная глазу. Суетятся расчеты, что-то орут офицеры. Не сговариваясь, и Артем, и Олег заорали: «Задавлю гадов, хоть нескольких». Последние метры залп навстречу, попадание, удар, и последняя мысль. Не вышло. Фашисты перепуганы, но довольны, вышел почти настоящий бой. Они высчитали поражающую дистанцию, выявили уязвимые места, испытали новые пушки, зафиксировали все данные. «Гуд, Русиш, гуд», — проговорил Гауптман, и что-то сказал майору по-немецки. Поступок советских танкистов сыграл немцам на руку, создал приблизительные условия боя. Они теперь много что могут рассчитать и передать на заводы необходимые сведения. Ведь и «Пантера», и «Тигр» нуждаются в улучшениях. Это же утро 8 июля вскоре обернулось тяжким испытанием и для Бориса с Генкой. Фашисты бросили в бой на северной окраине Панри свежие части. И они при поддержке 25 средних танков, 15 «Тигров» и до 20 штурмовых орудий «Фердинанд» упорно старались овладеть всей станцией. Бой в районе Панри начался еще 6 июля, и с тех пор не стихали. И 8 числа неполному экипаж 34-ки с номером 79 пришлось повоевать с лихвой. Им подыскали стрелка радиста из пехоты, заправили и, увеличив боезапас, послали в бой для поддержки взвода бойцов десантной роты и коррекции огня в район вокзала, водонапорной башни и школы. Они были основными объектами сражения. Первый батальон капитана Жукова первым вошел в эту часть поселка, но там их разрезали на две части, командир погиб, а батальон понес сильнейшие потери, и вокзал был сдан. Так что западная часть Панри была захвачена противником. На другой же стороне, которая оставалась за советскими частями, стояли только отдельные хатки, и она была почти не населена. Это и будет линия обороны, отправляя танкистов в поддержку десантников, поясни капитан Завьялов. Постарайтесь удержать дорогу, а батарея отработает по подступам. Вскоре танк, с бойцами на броне, уже следовал к обозначенному участку. Борис выбирал выгодную позицию, учел и пожелания Генки, и радиста-корректировщика. Стали, бойцы рассредоточились, укрылись в домах, за углами и удобными развалинами. «Жаркий будет денек», — протянул Геннадий, готовя снаряд дожить бы до вечера. «Я уже начинаю втягиваться в такой ритм», — заметил Боря. «Мы же не в миротворцы шли, мы меч и щит». «Ну, ты загнул, угу, вот только ждать утомительно». Но ждать пришлось недолго, вскоре на них вышли танки и мотострелки, завязался бой, где на равных сражались только автоматчики. Танкистам же пришлось проявить все свое умение, чтобы их не сожгли. Менять позицию, высовываясь из-за укрытий, стрелять попеременно разными снарядами и поливать пулеметными очередями наступающих солдат. «Слева обходит», — орал Генка, — «Василий», — так звали радиста, — «отсекай. Потом передашь координаты». «Со стороны школы выдвинулся «Тигр», — крикнул Борис, — «наводи скорее». «Не торопи, тут нужно бить наверняка, на второй выстрел времени не хватит». В этом бою просто лишить противника хода было мало, вести огонь могли и из недвижимого танка. И не только по 34-ке, но и по живой силе. Геннадий это учитывал, старался бить метко. Вот только «Тигр» в лоб не больно-то подобьешь, нужно ждать момент поворота, или метить в уязвимые места, подпустив, максимально близко. Выстрел, другой, пора давать задний ход, иначе быстро продырявит, и так вон звякает о броню, очередной рикошет. И пока Борис выполняет маневр, Вася передает координаты для батареи. Автоматчики тоже меняют позиции, перебегая от дома к дому, от угла к углу, от дерева к дереву. В горячке боя никто не думает об опасности быть окруженными силами прорыва, все просто удерживают свой небольшой участок. Они не выполняли свой долг защитников Отечества, не вели смертельный бой за призрачное будущее и тем более не шли в атаку за Сталина. Они просто были вонами миропорядка, защитниками сирых и слабых, продолжателями родов богатырей древности, каждый раз преграждавших пути народцам. И сейчас главное было сдержать, не дать прорваться вражьей силе, отбить атаку. И уже не до мыслей о собственной судьбе, генная память пробудила что-то такое, что заставляло стоять насмерть, биться до конца, до последнего вздоха и удара сердца. Артем почувствовал, как на голову льется что-то прохладное, но не холодное, это почти привело в чувство, и он вынырнул из омута беспамятства. Затем в нос проник противный запах, он дернулся, окончательно приходя в себя, и открыл глаза. Над ним склонились два человека в белых халатах и примелькавшийся офицер-переводчик. Ти еще не умирать, ти хороша водить, мы получать, что хотеть, ти нам пригодится. Значит, жив я еще, подумал Тема, не взяла костлявая. Что ж, еще поборемся, мне в будущее еще возвращаться. Ти сказал, что водить все, самый разный танки, ти ходить с нами. К тебе есть вопрос, черт меня дернул, такое ляпнуть, запоздало подумал парень, вот и отвечай теперь за слова. Недаром говорится, язык мой враг. Ти есть помогать разобраться с поломкой, продолжал немец, находить, что чинить. Да пошли вы, но пошли гитлеровцы не сами. Его дернули и поставили на ноги. Он попытался стоять ровно, но равновесие трудно было уловить, и парень чуть согнулся. Рядом появился Олег, помог устоять, и они, подгоняемые солдатами, перешептываясь, потащились вперед. «Рад, что ты жив», — сказал лейтенант, «прости, что сомневался в твоей надежности». «Ты как уцелел?» – прохрипел Артем. «Так они не дураки, все взрывоопасное вынули, горючего мизер. Дырявили башню и правую сторону лобовой спереди. Ну и чуть-чуть везения. Меня смертельно и не задело. Так царапина только. А машину залатают и снова будут калашматить по ней, хотя бы и недвижимой. Понятно. Что они выяснить хотят? Не знаю. Пока было понятно, какими снарядами и какого калибра». 34-ку издалека в лоб можно прошибать, учитывая покатую броню. Вблизи их танкисты робеют, не так давно сняли предписание с Т-34, в бой не вступать. Ну и пушку опытную испытывают. Ну это обычная практика. Знать бы, чего теперь от нас хотят.